Глава 3. Перед фасадом здания стоял фургончик. Маленький, темного цвета, с надписью на бортах «Мебель от фирмы Келсон». Уже перевалило за час ночи. Поздно, но двое в белых комбинезонах выносили из темного одноэтажного коттеджа скатанный ковер. Это происходило в Чеверли, рядом с Ландовер-Роуд. Паркер скорчился на заднем сиденье такси, наблюдая за ними через лобовое стекло. Они находились в полуквартале впереди, на другой стороне улицы. Просто два человека в белых комбинезонах и скатанный ковер. И никаких толстяков. «Потушите фары», — приказал Паркер. Водителем такси была женщина, небольшая, средних лет, цветная женщина в ярко-красной шляпке. Она взглянула через плечо. «В чем дело?» Паркер вынул двадцатку и помахал купюрой, мечтая о собственном Понтиаке. Но на нем уехал Гэнди. «Я хочу, чтобы вы выключили свет», — повторил Паркер. «Затем следуйте за фургоном, когда тот тронется с места». Просьба ее озадачила и насторожила. «Это какая-то шутка, мистер?» «Вовсе нет. Вообще-то мы, водители, не должны заниматься подобными вещами. Просто забери двадцатник. Откуда я знаю, что вы не коп или не какой-нибудь инспектор? Разве я похож на копа?» «Да уж, полицейский, куда там?» «Ладно», — ухмыльнулся Паркер, — «тогда мы поступим иначе». Он бросил двадцатник ей на колени и показал пистолет. Это она поняла и выключила фары. «Если у вас на уме грабеж или насилие, крутой человек», — сказала она, — «забудьте об этом». «От тебя всего-то и требуется следовать за тем фургоном. А теперь приготовься». «Конечно, у них в этом ковре тело». Она считала, что слова ее звучат иронично и презрительно. «Верно», — ответил Паркер. Фургончик отъехал от тротуара. «Отпусти их от себя на квартал. Затем следуй с выключенными фарами, пока я не прикажу их включить. Уличные фонари вполне освещают дорогу. Если меня остановит полиция, не беспокойся об этом». Такси с выключенными фарами двинулось следом за задними габаритными огнями фургона. Они выехали на Ландовер-Роуд, затем фургон, повернув обратно в город, на какое-то мгновение исчез из виду. Паркер скомандовал: «Включай фары». Фургон катил перед ними. Пассажиры его не подозревали о хвосте. Фургон не вилял по кварталам, не увеличивал и не уменьшал скорости для проверки возможной слежки. Фургон просто двигался к Бладенсбург-Роуд и по ней дальше в город. В квартале Тринидад он сделал правый поворот. «Езжай на полтора квартала позади, если они не повернут». Фургон свернул на подъездную дорожку к зданию. Это было какое-то торговое учреждение с плотно закрытыми дверями. «Давай прямо», — направлял Паркер. «Через полквартала притормозишь». Когда такси остановилось, в руках у него уже был еще один двадцатник. «Это тебе за то, что забыла вызвать полицию». Он бросил купюру женщине. Она пожала плечами и покачала головой. «Надеюсь, ты получил за свои деньги то, что желал», — произнесла она с сомнением в голосе. Паркер, пройдя назад, свернул за угол и вошел в ворота вслед за въехавшим фургоном. Спешить причин не было, за исключением желания узнать, что же все-таки здесь происходит. Одно он теперь уже знал твердо — Гэнди жив. Если бы он был мертв, они оставили бы его труп там, откуда приехали, или же увезли подальше от города. Но он был жив, потому что они все еще хотели знать о его целях. Значит, они просто перевезли его, чтобы допросить еще раз. Толстяк поспешил уехать и подготовить новое место, вызвал своих приятелей, захвативших Гэнди. Потрать Паркер лишних 3 минуты на допрос девушки и пропустил бы все происходящее. Живой Гэнди или мертвый, в конце концов, не так важно. Самое главное узнать, кто эти люди и чего они хотят. Если они тоже охотятся за плакальщиком, это сильно осложнит дело. Паркер подошел к подъездной дорожке, черной и узкой. С обеих сторон ее возвышались кирпичные стены. Справа была стена гаража, а слева — здание химчистки. На первый взгляд они казались темными и пустыми. Паркер осторожно двинулся по дорожке вперед и обнаружил в конце ее уткнувшийся в тупик фургон. Впереди тоже была стена. Задние дверцы автомобиля распахнуты, а ковер исчез. В обеих кирпичных стенах имелись металлические двери. Паркер попытался сначала открыть ту, что вела в гараж. Она оказалась не запертой. Он шагнул в темноту и прислушался. Сверху, справа от него, доносились неясные голоса. Двинувшись в этом направлении, он наткнулся сначала на верстак, потом на какой-то станок и только затем увидел впереди тусклый свет. У задней стены гаража имелся целый ряд конторок, которым вела деревянная лестница. Из одной конторки лился свет. Паркер ринулся вперед и тут заметил перед собой красный огонек сигареты. На нижней ступеньке лестницы кто-то сидел. Паркер осторожно пробирался вперед, стремясь оказаться под этой небрежно сделанной лестницей. Протянув руку между двумя ступеньками, он оглушил охранника ударом рукоятки пистолета. Тот беззвучно обмяк и свалился со ступенек на пол. Паркер выбрался из-под лестницы и убедился, что охранник действительно потерял сознание. Сверху по-прежнему доносилось непрерывное бормотание. Поднявшись по лестнице, он снял пистолет с предохранителя и только после этого двинулся на звук голосов. Перед конторками, снаружи, имелся узкий проход, огороженный деревянными перилами. Конторки снизу были сделаны из деревянных панелей, а верхняя половина их была застеклена. Из-за стекла на настил прохода падал свет. Паркер, подобравшись к освещенному стеклу, заглянул внутрь. В маленькой конторке располагались бледно-зеленые картотечные ящики за такими же бледно-зелеными перегородками. Там уместились еще письменный стол, 3 кресла и другая обычная конторская мебель. На черной стене висел большой календарь с фотографией Улбра, выпрыгивающего из воды горного потока. Под календарем на полу сидел Гэнди, крепко обвязанный белыми веревками, но рот его не был заткнут. Лицо в крови, одежда изодрана. Двое в белых комбинезонах стояли рядом и что-то говорили. Глаза Гэнди были закрыты, но, судя по его позе, он, видимо, был в сознании или довольно часто приходил в себя. Паркер удивился, что здесь нет толстяка. Впрочем, Судя по тому, как проворно толстяк мог бегать, вполне возможно, тот никогда и близко не приближался к местам, где происходило настоящее действо. Наверное, он оставался где-то в отдалении, у телефона, откуда удобнее выступать в роли генерала. Паркер оглянулся назад и еще раз внимательно проверил пройденный им путь. Там имелась только одна дверь, ведущая в конторку. Но все конторки соединялись между собой. Войдя в эту единственную дверь, он поочередно прошел еще три таких же неосвещенных помещения, бесшумно открывая и закрывая двери между ними. Остановившись у перегородки освещенной конторки, он мог слышать все. «Ну, теперь у нас масса времени. Впереди у нас вся ночь, знаешь об этом? Твой приятель очень ловок. Он быстро сориентировался. Но как он сможет найти тебя здесь? Даже если он выбьет что-нибудь из Клары, что из того? Он пойдет в дом, в Чиверли, правильно? А там он уткнется в тупик». «Может быть, у тебя есть еще один партнер?» — спросил другой. «Сколько вас участвует в этом деле, Пит? Двое, трое, четверо? Что скажешь, Пит?» После некоторого молчания Паркер услышал удар. «Полегче, приятель!» — сказал первый голос. «Хочешь снова его вырубить?» «От него только и требуется быть послушным, вот чего. Просто ответить на вежливый вопрос, вот и все». «Знаешь что? Мы им снова займемся с самого начала. Может быть, он очень медленно все усваивает». «Прижми его пальцы плоскогубцами. Так он начнет все усваивать гораздо быстрее». «Нет, мистер Мэнло велел не уродовать его слишком сильно, пока мы не узнаем, каков расклад». «Но без этого не обойтись. Ты только на него посмотри». «Надеюсь, он прислушается к разумным доводам. Не так ли, Пит? Ты же знаешь, что мы не хотим с тобой поступать слишком сурово. Но, Пит, приятель, у нас впереди вся ночь, и я мог бы вот так повыдергать у тебя все волосы по волоску, вот так, и немножко постучать твоей головой о стенку. Видишь? Бум! И еще разок, видишь? Бум! Сначала это не так тяжело. Но потом немного хуже, а теперь в третий раз бум, видишь? Что ты об этом думаешь, Пит? Может быть, вот так ударить твою голову раз 40? У нас впереди вся ночь, Пит. Ну, сделай ему бум-бум и закончим с этим. Нет, подожди минутку, дай мне с ним поговорить. Раньше нас все время прерывали. Позволь мне поговорить с ним. Пит, послушай меня. Мы не хотим слишком многого. Мы не жадные, Пит. Но послушай, просто послушай. У нас все спланировано для этой операции. Все готово. И вдруг, совершенно неожиданно, в самом центре событий оказываешься ты. Ты начинаешь заигрывать с Кларой, но она очень скоро вычисляет, что на самом деле тебе нужна не она, а возможность проникнуть в дом Кейпора. Ты над чем-то работаешь. И мы над чем-то работаем, и потому хотим узнать, чего ты добиваешься, Пит, и как много вас в этом участвует. Вот и все, что мы хотим знать. Какого черта, Пит? Мы здесь оказались первыми. Я имею в виду, что есть ведь справедливость. Бум, Пит, бум. Разве это не справедливо, Пит? Бум, Пит. Дальше просто не имело смысла слушать. Большего о себе они не скажут. Вообще ничего не скажут. Итак, в наличии Клара, толстяк Мэнло и эти двое. Потом тот, что валяется внизу. Возможно, и еще один по кличке Эйнджел. Возможно, и еще кто-то. Все они хотят заполучить что-то имеющееся у Кейпора. Как таково же хотел и Паркер. И если они, как и Паркер, охотились за плакальщиком, то они захотят добровольно делиться своей информацией с Генди. Поэтому Паркер открыл дверь и вышел на свет, держа перед собой пистолет. Не с места. Никто никогда в таких случаях не замирает. Оба человека в комбинезонах с потрясенным видом резко повернулись. Гэнди открыл воспаленные глаза и ухмыльнулся. «Развяжите его», — приказал Паркер. Это поспешно сделал разговорчивый, а нетерпеливый с плоскогубцами, лишь молча и злобно смотрел. Затем Паркер заставил нетерпеливого с плоскогубцами связать теми же самыми веревками разговорчивого. Паркер решил взять с собой одного нетерпеливого с плоскогубцами, потому что по опыту знал, что люди, стремящиеся использовать пытки, оказываются самыми разговорчивыми, когда им самим угрожает насилие. Паркер был вынужден этой ночью задавать вопросы самым настойчивым образом уже дважды. С Вилкоксином это было даже забавно, но с той женщиной Кларой получилось скверно, потому что та была упряма, а Паркер спешил. Гэнди не мог идти. Его ноги, туго связанные веревками долгое время, затекли. Паркер заставил нетерпеливого с плоскогубцами нести Гэнди на себе. Покинув конторку, трое спустились вниз и вышли к фургону. Между водительским сиденьем и кузовом в фургоне не было никакой перегородки, поэтому Гэнди лежал позади с автоматическим браунингом 38-го калибра в руках. Браунинг Паркер отобрал вверху, у разговорчивого. Отсюда Гэнди мог присматривать за нетерпеливым с плоскогубцами, находившимся на переднем сиденье. Паркер, изъяв ключи у людей в белых комбинезонах, сел за руль. Он сдал назад по дорожке на улицу, но несколько секунд не мог сообразить, куда лучше всего поехать. Они еще не успели устроить себе по-настоящему уединенного жилища, а комната в отеле не годилась для допроса. Но тут Паркер вспомнил об одноэтажном домике, где держали Гэнди. Почему бы и нет? Если какой-то дом в этом районе наверняка пустует именно сейчас, то как раз тот. Они ехали молча. У Паркера имелись вопросы, но он хотел дождаться соответствующей обстановки, в которой их можно задать. Один вопрос особенно занимал его. «Харроу не настолько тупой», — думал он, — «чтобы послать за одним мечом две команды. Может ли статься, чтобы толстяк и его приятели тоже работали на Харроу? Это было бы глупо и опасно для всех». Но Харроу не был таким уж умником.